«Не знаю, насколько мудр твой король», — отвечает на это Трорль. «Но ты, как я погляжу, совершенно необразованный перстень. Это что же, я сам себе должен золото делать? Да где же ты видано? Разве сапожник живет тем, что себе сапоги точает? Разве повар стряпает для себя, а солдат за себя воюет? А производственные издержки? Ты о них когда-нибудь слышал? Впрочем, золото золотом, но еще я люблю поворчать. А теперь помолчи, мне уж пора за работу браться». Бросил он перстень в жестянку старую и взялся за дело. Построил 3 машины в 3 дня, не выходя из дому, а после задумался, какую бы им придать форму, ибо любил простоту и функциональность. Стал он пробовать всевозможные кожухи. Поскольку же перстень то и дело подавал из жестянки голос, Трурль прикрыл ее, чтобы неуместные замечания не мешали работе. Под конец он покрасил машины. Первую в белый цвет, вторую в лазоревый, а третью в черный. Затем потер перстень, погрузил машины в паланкин, который немедля явился, сам в нем уселся и стал ждать, что будет дальше. Засвистело, загудело, пыль взметнулась, осела, и Трурль, выглянув через окошко паланкина, увидел, что находится в просторной, посыпанной белым песочком пещере. Сперва он заметил несколько деревянных лавок, прогибавшихся под старыми фолиантами, а потом ряд шаров, сияющих дивным блеском. В одном он узнал чужеземца, что заказывал ему машины. В центральном же шаре, тот был побольше и от старости покрыт сетью царапин, Трурль распознал короля, поклонился ему и вышел из паланкина. Король сердечно с ним поздоровался и сказал: «Мудрость бывает 2 видов. Одна дает средство действовать, вторая от действия удерживает. Не кажется ли тебе, достославный Трурль, что вторая выше? Ведь лишь безмерно дальнозоркая мысль способна предвидеть отдаленнейшие последствия наших деяний, побуждающие усомниться в разумности оных. А потому совершенство может проявляться в неделании, и мудрость тем-то от разума и отличается, что видит такого рода различия». «С разрешения вашего величества замечу, — отвечал Трурль, — что вашу речь можно истолковать двояко. Либо это деликатный намек, имеющий целью преуменьшить мой труд, то деяние, что вызвало к жизни 3 машины-раскачицы, лежащие там в паланкине. Такое толкование было бы мне не по сердцу, поскольку свидетельствовал бы о скрытом желании уклониться от платежа. Либо имеется в виду лишь доктрина неделания, противоречивая по природе своей. Чтобы иметь возможность не действовать, нужно иметь возможность действовать. Ведь тот, кто воздерживается от переворачивания горы из-за отсутствия средств, а утверждает, что выбрал неделание, ибо так велит ему мудрость, лишь выставляет себя на посмешище дешевой видимостью философствования. Неделание надежно, и это все, что можно сказать в его пользу. Делание ненадежно, и в этом его красота. Что же касается дальнейших тонкостей этой проблемы, я, если ваше величество того пожелает, построю особую машину для диспутов». «Вопрос об оплате оставим на самый конец той счастливой оказии, которая привела тебя к нам», — молвил король, слегка покачиваясь от скрытой веселости, которую в нем возбудила речь Трурля. «Теперь же, конструктор, сделай милость, будь моим гостем и соблаговоли усесться за этим скромным столом, на лавке, между верных моих товарищей. И поведай о своих деяниях, либо об отказе от таковых». «Прошу меня извинить, государь», — ответил Трурль, — «но боюсь, что я недостаточно красноречив. Впрочем, меня превосходно заменят 3 привезенные мною машины. Это будет вполне уместно, а заодно мы их испробуем». «Будь по-твоему», — согласился король. Тут все уселись в позах, выражающих любопытство и надежду услышать необычайное. А Трурль достал из паланкина железный корпус, выкрашенный в белый цвет, нажал на кнопку и сел по правую руку от генеалона. И заговорила первая машина. — Если не знаете истории о множественниках, их короле Мандрильоне, советчике его совершенном и Трурли-конструкторе, который сперва советчика создал, а потом погубил, то послушайте. Держава множественников знаменита своими жителями, кое тем отличается, что их там много. Однажды конструктор Трурль, бороздя шафрановые окрестности созвездия Делиры, сбился несколько с курса и увидел планету, которая словно бы вся шевелилась. Снизившись, понял он, что причина этому толпы ее покрывавшей, и приземлился, не без труда отыскав несколько квадратных метров сравнительно свободного грунта. Мигом набежали отовсюду туземцы и окружили его, подчеркивая, как много их тут. Поскольку, однако, голосили они все разом и наперебой, Трурль довольно долго не мог их понять. Поняв же, спросил. «Неужто взаправду вас так много?» «Взаправду», — заверещали они с неслыханной гордостью. «Мы неисчислимы». «Нас тут что маковых зерен?» «Что звезд на небе?» «Что песчинок, что атомов?»